Глава пятая. Глазам своим не поверил, когда, выходя из такси, заметил выходившего из припарковавшегося за ними черного автомобиля придурка Белова. Он что, реально за нами ехал? «Только время мое тратишь», – покачал он недовольно головой, когда щелкнул брелоком и включил сигнализацию на своей крутой черной тачке. «Неплохо у них региональный директор зарабатывает. Я тебя не просил за мной ехать», – проворчал, забирая из багажника чемодан, сумку и рюкзак. «Не просил, вынудил». Это он мне уже в спину сказал, потому что я направился к дому, где мне предстоит жить в ближайшие дни. Студия 55 метров, четвертый этаж, в 13-этажном доме. Бухгалтер все верно сказал. Войдя в подъезд, сразу направился к лифту. Надеюсь, он окажется маленьким, и мой преследователь туда не поместится. Мне и здесь не повезло. Вломился сразу за мной и нажал кнопку моего этажа. Он и это знает. Что еще? Может быть, у него и ключи от квартиры есть? Не удивлюсь. Послушай, поставив чемодан на пол, решил расставить все точки над «и». Зачем ты здесь? Я не собираюсь пускать тебя в квартиру. Виктор, не удостоив меня и взглядом, прислонился широкой спиной к стене и, прикрыв на мгновение веки, откинул голову назад. «Ты же понимаешь, что я все равно войду», – устало прогремел Белов. «Зачем? Зачем тебе все это надо?» – вскипел я. «Если ты думаешь, что я такой же, как и ты, ты сильно ошибаешься. Моя девушка живет в Стокгольме, и в следующем году, когда она закончит учебу, мы поженимся». «Серьезно?» Без единой эмоции усомнился он в моих словах. «А я-то думал, зачем ты к маме в Россию убежал?» «Это не твое дело. Моя жизнь не твое дело. Мы с тобой знакомы совсем чуть-чуть. Я уже давно все забыл. Это была досадная оплошность и...» «Зато я не забыл». Резко прервав меня, вдруг очень серьезно посмотрел на собеседника ненормальный. «Я хочу решить, что с этим делать». Лифт открыл двери на четвертом этаже. Я только что услышал это дикое признание и сам не могу решить, как поступить. Найдя свою квартиру, вытащил ключи из кармана куртки и открыл дверь. Думал захлопнуть ее у него под носом, но из-за чемодана и сумки не успел. Непрошенный гость преспокойно вошел в мое жилище и, скинув ботинки, мгновенно расположился на диване. «Послушай, я действительно не хочу, чтобы ты здесь был. Уютненько здесь. Места не слишком много, но ничего. Пока хватит». Не замечая моих возражений, громила положил руки на голову. Я тоже отвлекся на интерьер. Обычная студия. Сразу, как заходишь, попадаешь в главную комнату. Кухня совмещена с гостиной. Никаких кухонных шкафчиков, только натянутый белый остров с черной поверхностью. Тут же раковина. Напротив кожаный диван, два кресла и журнальный столик. На стене телевизор. За двойной раздвижной стеклянной дверью кровать и большое окно. Это все. Но мне для короткого, я надеюсь, время пребывания здесь больше и не потребуется. Задерживаться в этом городе я не собираюсь. «Разбери вещи и поедем куда-нибудь пообедаем», – крикнул он мне, когда я втащил чемодан в спальню. «Тебе лучше уйти», – сказал в ответ, догадываясь, что он меня слышит. «Я планирую провести остаток дня в одиночестве». «Если ты не поедешь», – я подпрыгнул от его голоса, прогремевшего прямо мне в ухо, – «то я скрашу твое одиночество собой». «Независимо от того, с чем ты согласен». Резко повернулся к нему и чуть было не столкнулся с ним носами. «Поверь мне, Крестов». Эти слова Виктор с трудом вытолкнул через свой хрип. «Весь этот год ты стоишь у меня перед глазами. Просто поверь, что то, что произошло в офисе, это я себя очень сильно сдерживал. Прекрасно понимаю, что ты испугался и сбежал. Но меня не оставляет чувство, что ты хочешь меня, что мои чувства к тебе взаимны». На этой ноте я вдруг обнаружил, что, отступая назад, уперся спиной в стену. «Поскольку я так долго ждал, потерпеть еще немного уже не в силах. Не хочу отходить от тебя. И для тебя не будет безопаснее, если мы выедем в людное место. Но еще 5 минут, и я за себя совсем не ручаюсь. Не знаю, что заставило меня поверить ему, но я был готов отправляться на обед уже через 2 минуты, на что Белов лишь удовлетворенно хмыкнул.